Раздел второй. Нина ждала звонка, но когда телефон затренькал, испуганно вздрогнула, быстро схватила трубку, опомнилась, отсчитала 5 звонков и только тогда, нажав на кнопку ответа, лениво протянула: «Алло! Нина, привет! Ваня!» Нине не удалось скрыть разочарование, да и не пыталась. Шура и Женя одновременно скривились. Точнее, они бы досадливо скривились, имея физиономии, но и так друг друга поняли. В отрицательном отношении к Ване они были полностью единодушны. Шура выражала свое неприятие безапелляционно и грубо, а Женя философствовала и находила объяснение действиям Вани. «Липнет, как банный лист», — заявила Шура. Его тоже надо понять. Они с мамочкой с детства жених и невеста. Еще на горшках сидели, а родители их уже в шутку сватали. Мало ли с кем придется без штанов в детстве общаться. Это не повод замуж выходить. Просто дедушка с бабушкой дружили с Ванькиными родителями. Вот и зомбировали мамочку. Ах, какой Ванечка славный! Он и сам от мамочки всегда был без ума. Ага. «Ума у него не осталось», — буркнула Шура. «Неправда. Надо отдать Ване должное. Интеллект у него выше среднего. Школу закончил с медалью. Биофак университета с красным дипломом. Диссертация на подходе». «Хочешь сказать, что наш папочка рядом с ним необразованный олух?» «Ничего подобного я не говорила. Наш папочка абсолютно несравненный. Просто надо быть справедливыми. Главное же, что Ваня никогда не возбуждал в мамочке чувственности». «Чего не возбуждал, того не возбуждал», — согласилась Шура. «А папочку мама только увидела...» — за окном вставила Шура. «Только увидела папочку, и сердце ее пламенно забилось, дыхание перехватило. Она почувствовала никогда прежде неиспытанное ощущение». «Выражаешься, как бабушка Наташа, которая строчила идиотские сентиментальные романы, а их никто не печатал. Мамин любимый Чехов, живший в одно время с бабушкой Наташей, говорил, что таких билетристок надо лупить до смертельного исхода пресс-папье по голове. Антон Павлович лично с бабушкой был очень галантен. Ага, он за пытку чтением своих опусов прибил ее руками героя в рассказе «Драма». Дословно помню, что публицист приподнялся, вскрикнул грудным неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаху ударил им по голове Мурашкиной. Бабушкина фамилия была Семашкина. Намек прозрачен. В Ионыче Чехов вывел бабулю в образе провинциальной графоманки, терзающей гостей чтением свежесочиненных бредней. А когда Ионыч спрашивает ее, печатает ли она свои произведения, бабушка, в смысле героиня рассказа, отвечает: «Зачем? Мы не нуждаемся». «Мы имеем средства», — поправила Женя. «Точно цитирую, если берешься». «Да, дедушка Владимир, вице-губернатор, прекрасно обеспечивал бабушку и 5 детей». «За счет взяток, которые брал направо и налево. Мзду называл мздя. Вечером складывал банкноты в шкатулку и припевал: «Мздя, мздя, мздянушка». Но его сын, наш дедушка Коля, стал революционером, с Лениным в эмиграции был. Они в Швейцарии отлично времечко проводили, идеями горели и плоть не истощали. Поскольку собственная жизнь Шуры и Жени была еще в далеком проекте, им ничего не оставалось, как перемывать косточки предкам да отвлекаться на события, в которых участвовала мамочка. Сейчас во внешнем мире ничего интересного не происходило. Мамочка вяло не соглашалась идти в кино с Ваней, он нудно уговаривал. С точки зрения Шуры, надо было послать Ваню подальше. Женя не соглашалась, разбрасываться ухажерами недальновидно. Да и лучшего друга для мамочки, чем Ваня, не сыскать. Тем более, что в последнее время Ваня прекратил наскоки на мамочкино тело, не лез целоваться и обниматься. Выжидает, хочет измором взять, то есть демонстрации своей верности и преданности. Женя принялась вспоминать, как мамочка совершила попытку сходить замуж за Ваню. Они и заявление в ЗАГС подали. Бабушки и дедушки, живущие, были счастливы. Мамочка крепилась и все ждала, что Ванины поцелуи разбудят в ней то, что так прекрасно описано в книгах. Но вместо сладостного возбуждения испытывала только нарастающий протест и отвращение. Мамочка не хотела ненавидеть Ваню, потому что по-человечески его очень любила, ценила, уважала, давно к нему привыкла, срослась в мыслях и биографиями. Уже платье свадебное купили, до сих пор в шкафу пылится, ресторан заказали, пригласительные открытки писали, когда мамочка неожиданно, для Вани и бабушек-дедушек неожиданно, а сама она давно мучилась сознанием предстоящей роковой ошибки, заявила: «Нет, свадьбы не будет». И принялась рвать открытки одну за другой. «Почему не будет?» — опешил Ваня. «Потому что я еще не готова». «Но ведь платье купили», — умно заметил интеллектуальный Ваня. «Я не готова морально». Ваня стал допытываться, о какой морали идет речь. Мамочка, хотя и желала быть предельно откровенной, все-таки не могла сказать: «Меня мутит от твоих прикосновений, тошнит от поцелуев. С тобой в постели я себя чувствовала, как на операционном столе, будто меня без наркоза препарируют». Мамочка боялась оскорбить Ваню, который не заслуживал обидной правды. Она знала, как долго мечтал он об этой близости. В детстве, еще не понимая толком, в чем близость будет заключаться, мамочка чувствовала, что может подарить Ване осуществление его мальчишеских грез. Ваня желал глазами. Краснел и задыхался, если мамочка при встрече после каникул бросалась ему на шею или просто ни с того ни с сего чмокала в щеку. Ваня опровергал все теории о растленных нравах современной молодежи. Он решился на объятия и серьезные поцелуи, когда мамочка заканчивала первый курс университета. Ваня трепетал, а мамочка сказала почти весело: «Наконец-то! Ванька, ты динозавр! По твоей милости я бы до седых волос дожила нецелованной». Однако ни первый, ни последующие опыты никакого счастья мамочке не доставили. Напротив, они гасили желание быть обласканной, естественно, для каждой девушки ее возраста. Будто Ваня не родной, близкий, любимый, а первый встречный. Иногда мамочку посещали крамольные мысли. С первым встречным, возможно, было бы приятнее. Чаще всего сексуальные проблемы партнеров происходят из боязни или стыда одного сказать другому о своих предпочтениях или эротических мечтах. Мамочка об этом читала, соглашалась, но язык не поворачивался сказать: «Ване, не сопи, как паровоз, и не соси мою грудь, как теленок коровье вымя». Когда мамочка объясняла Ване, почему в данный момент не может выйти за него замуж, она выкручивалась и несла околесицу. Ваня ничего не мог понять, да и никто бы не понял, почему девушка чудит. Но надо отдать Ивану должное. Он пошел навстречу капризам невесты, согласился отложить бракосочетание и предложил, не расписываясь, пожить вместе, как многие делают, проверяют себя на супружескую совместимость.